День Победы. Что есть День Победы для нас, представителей народа-победителя, внуков-победителей? Это память, которая живет в народе и которая сохраняет и горечь утраты близких, и радость возвращения мира. Это память о войне, на которой потоки свинца, несущего смерть, превращались в потоки крови, вносящие жизнь. И поэтому День Победы – это день, когда жизнь победила смерть, а любовь победила ненависть. Любовь, живущая в народе, у которого даже ярость благородная. Любовь вечна, и поэтому любовь, жившая в воинах, павших на полях сражений и сохраненная в сердцах тех, кого они защищали, продолжала жить и приближать долгожданную победу. В каждом роду хранится память о такой любви. В мой род. Война пришла в ее первые дни с письмом молодого офицера Федора Павлова, который в своем послании, адресованном матери, моей прабабушке, рассказывал о том, что у него все хорошо, передавал всем приветы, а в конце письма приписал то, что не могла прочесть его неграмотная мать. «Мы едем на фронт. Только маме не говорите». Федор погиб в августе 41-го под Великими Луками. А в ноябре 41-го другой мой род провожал на войну главу семьи, отца пятерых детей, председателя деревенской сельскохозяйственной артели, моего деда Ивана Каленкова. И он, попрощавшись со всеми, уже вышел за порог дома, но вдруг вспомнил, что еще не простился с младшей дочерью, которой еще не было тогда и года, и которая лежала в детской кровати в передней комнате. И он вернулся, чтобы поцеловать ее на прощание. Он, конечно же, знал, что возвращаться – плохая примета. Он, конечно же, помнил, что уходит на фронт, но он не мог уйти и не поцеловать ее. Этой маленькой девочкой была моя мама. Дед погиб 12 апреля 1942 года, ровно за 19 лет до полета Юрия Алексеевича Гагарина. И это еще один символ Дня Победы, позволившего открыть череду новых, больших и радостных побед нашего победоносного народа. Окончательная победа в войне пришла в 1945-м, а в 1941-м были поражения, но на всем протяжении войны наша Родина хранила любовь ее бойцов к своим матерям, к своим дочерям, любовь к своей Родине. Память о Дне Победы – это обелиски и мемориалы, которые есть в каждом селении, откуда воины уходили на фронт, и в каждом городе, на каждом поле, где проходили судьбоносные сражения. Начиная со школьных лет, я посетил много памятных мест, где героически завоевывалась наша победа, где смерть уничтожала жизнь, а любовь вела нас к победе. Это бесконечные аллеи Пискаревского кладбища, Солоспилс и Хатынь, катакомбы Керчи и Одессы, крошечный клочок земли в Новороссийске, Мамаев курган в Сталинграде и Малахов курган в Севастополе, форты Кёнигсберга, где война завершилась, и бастионы Брестской крепости, где она начиналась. В Бресте я был совсем недавно, и именно там, после осознания того, сколько тысяч людей, включая мирных жителей, погибло в крепости буквально за несколько дней, меня накрыло понимание абсолютной бессмысленности любой войны. И вновь во весь рост стало понимание ответственности, которую старшее поколение несут перед младшими, которую деды несут перед внуками. Сегодня мы, внуки победителей, вошли в возраст старшего поколения, и мы отвечаем за то, чтобы у наших внуков тоже были внуки. Мы отвечаем за то, чтобы на земле был мир, и чтобы смерть не уничтожала жизнь, чтобы матери не теряли сыновей, а дочери знали своих отцов не только по фотографии. Победа – это достояние нашего народа, и День Победы есть только у нас. Мы сохраним этот праздник в веках, потому что мы сохраним наши традиции, а значит, мы сохраним народ, в котором живут традиции победы. И мы сохраним Родину, которая является источником нашей вечной, животворящей любви. Да будет так!